Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Господа всем сердцем в собрании праведных и среди общины. Велики дела, сделанные Господом, о них размышляют все, кто любит их. Дела Его, величие и красота, Его праведность пребывает вовек. Чудеса Его не изгладятся в памяти, милостив и щедр Господь. Пищу дает тем, кто трепещет перед Ним. Вечно помнит Он договор свой. Мощь свою Он явил народу своему, дав ему овладеть страной язычников. Правосудие и истина — дело рук Его. Все повеления Его нерушимы, утверждены во веки веков, в их основании — истина и правда. Он послал избавление народу своему, велел вечно блюсти договор с ним. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх пред Господом. Верный разум у того, кто заповеди исполняет. Хвала Господу будет вечной.